И в самом деле, достаточно вглядеться, кто за ним стоит, чьи интересы он защищает, чем он сам владеет. Из 109 миллионов десятин земли, принадлежавших частным владельцам, 7 миллионов находились в руках удела, то есть в частной собственности императорской семьи. Это значит, что царь – первый из помещиков, самый крупный помещик России. У него одного земли больше, чем у полумиллиона крестьянских семей. В его руках единоличная, неограниченная, самодержавная власть. Он самовластно, бесконтрольно и абсолютно непререкаемо распоряжается всеми делами в государстве. Издает законы. Назначает министров, генералов и чиновников, которые действуют исключительно по его единоличным распоряжениям. Разумеется, в такой громадной стране, как Россия, царь не может даже знать ни всех законов, ни всех чиновников. Один человек при всем своем желании не в состоянии управлять такой гигантской страной. Кто же ею управляет? Кучка самых богатых и знатных из сановников – помещиков и капиталистов. И царь полностью с ними заодно. Он сам помещик и дворянин. Интересы царя и этих господ одни и те же. Как же живут под началом царя-батюшки те миллионы людей, которых он обычно именует в манифестах и указах своими верными подданными? В начале века, на 1 января 1904 года население империи составляло 144 миллиона человек. Из них 18,5 миллионов проживали в городах, 125,5 миллионов в деревнях. Насчитывается в империи чуть больше 38 тысяч промышленных предприятий, где занято повседневным изнурительным трудом около 2,5 миллионов рабочих. В том числе действуют 200 металлургических заводов с 300 тысячами рабочих, которые в 1904 году дали 180 тысяч пудов чугуна и почти столько же, 178 тысяч пудов железа и стали. По более же полному подсчету, российский пролетариат в ту пору насчитывал свыше 3 миллионов человек. Россия была страной хронического бедствия, массовой нехватки хлеба для народа, бедствия, систематически поражавшего и юг, и север страны, голод в рабочих районах, голод в деревнях. Сатирический журнал тех времен опубликовал парафраз известных некрасовских строк: «Выйдь на Волгу, чей стон рождается, как предвестник грядущей беды. Этот вопль у нас бунтом зовется, то голодные просят еды». В годы недорода голод охватывал сплошняком целые губернии и края. Мучились миллионы обездоленных и обнищавших. Многие погибали. Возвратясь в столицу из поездки в свои владения в провинции, видный сановник Ламсдорф записывает: «От просящих хлеба нет прохода. Окружают повсюду толпой. Картина душераздирающая. На почве голода тиф и цинга». Может быть, царь-батюшка удручен? Не спит ночами, ему стыдно и больно, как бы не так. Наблюдающий его с ближней дистанции сановник в ужасе от того, как относится к бедствию государь и интимный круг императорской семьи. Его величество не верит, что есть голод. За завтраком в тесном кругу он говорит о голоде почти со смехом. Находит, что раздаваемые пособия только деморализуют народ. Вышучивает тех, кто уезжает в губернии, чтобы наладить помощь, И такое отношение к бедствию разделяется, по-видимому,